Что привезти из Грузии? 20 подарков с характером. Каждое путешествие — это не только новые впечатления, но и возможность увести с собой частичку места, которое оставило след душе. Будь то подарок другу, сувенир для дома или просто вещь, которая будет напоминать о поездке, хочется выбрать что-то особенное, а не просто магнит на холодильник. Грузия — это страна, где даже воздух пропитан гостеприимством. Здесь каждое утро начинается с ароматного кофе, каждый вечер сопровождается вином, а местные жители встречают туристов с радушной улыбкой и словами «Гамарджоба, Мегабари!» «Здравствуй, друг!» Эти эмоции хочется сохранить и увести с собой, чтобы поделиться с близкими. За годы работы с туристами я поняла, какие грузинские сувениры действительно радуют и не пылятся потом на полке. В этом списке только то, что по-настоящему передает дух Грузии и останется приятным напоминанием о поездке. Этот список поможет выбрать не просто сувениры, а вещи с грузинским характером, от традиционных лакомств до предметов искусства. Первое. Вино и чача. Грузия без вина — это как хинкали без бульона. Здесь его понимают, уважают и любят. Лучше всего покупать вино на винодельнях, у местных мастеров. Там оно продается по себестоимости, а заодно можно узнать секреты его изготовления. Если времени на поездку в винные регионы нет, в специализированных магазинах Тбилиси можно продегустировать разные сорта и выбрать тот, который понравится больше всего. Чача — это не просто грузинская водка, а виноградный дистиллят с характером. Ее крепость обычно 40-50 градусов, но домашние варианты бывают и крепче. В подарок отлично подойдет выдержанная чача, которая по вкусу напоминает хороший бренди. Совет. Перед покупкой уточните, сколько бутылок алкоголя можно вывести. У каждой страны свои ограничения, и лучше проверить этот момент заранее. Второе. Чурчхела и ткалпи. Эти сладости — визитная карточка Грузии, и уехать без них просто невозможно. Чурчхела — уже знакомые нам орехи в виноградном соке. Она удобна в дороге, не портится и занимает минимум места в багаже. Ткалпи — грузинская пастила из фруктов. Ее готовят из сливы, алычи, абрикосов и яблок. Ткалпи бывает как сладким, так и кислотерпким. Совет. Лучше всего покупать эти угощения на рынках или в магазине Бадаги, где большой выбор сладостей из разных фруктов. Храните чурчхелу в бумажном пакете при комнатной температуре. В холодильнике она быстро испортится. Третье. Шоколад и варенье. Грузинский шоколад Барамбо давно популярен не только в стране, но и за ее пределами. Его ценят за качественный состав, насыщенный вкус и необычные сочетания. Например, с орехами и фруктами. Варенье — это отдельная грузинская гастрономическая культура. Здесь его готовят не только из привычных ягод, но и из инжира, грецких орехов, кизила, мандаринов, помидоров черри, еловых шишек. Мои гости чаще всего выбирают варенье из грецких орехов. Это необычный и ценный сувенир, ведь его приготовление — процесс долгий и кропотливый, требующий особого мастерства. Четвертое. Специи и травы. В грузинской кухне специи играют ключевую роль. Они придают блюдам насыщенный вкус и узнаваемый аромат. Хмели-сунели — ароматная смесь, без которой не обходится почти ни одно грузинское блюдо. Сванская соль — соль с добавлением трав, чеснока и специй. Идеально подходит к мясу, картофелю и салатам. Кинзи — кориандр. Уцха-сунели — сухая аджика. Классические приправы для приготовления традиционных грузинских блюд. Пятое. Орехи и сухофрукты. Грецкие орехи в меду – традиционное грузинское лакомство, которое ценится за питательность и натуральность. Это отличный сувенир, который долго хранится и идеально сочетается с чаем или сыром. На рынках можно найти разнообразные сушеные фрукты, среди которых особенно популярны инжир, королек, вяленая хурма, финики, айва. А для любителей грузинской кухни стоит привезти кислый сушеный барбарис. Его используют в традиционных блюдах для придания особой пикантности. Шестое. Сыры. Грузия славится своими сырами, и выбор здесь действительно огромный. Гости часто привозят сыр в качестве сувенира, ведь грузинские сорта обладают уникальным вкусом и отлично дополняют местные блюда. Сулугуни – самый известный грузинский сыр. Его можно купить как свежим, так и копченым. Идеален для хачапури и хорош сам по себе. Тенили – деликатесный сыр с нежной текстурой, который буквально тает во рту. Его производство – настоящее искусство, требующее времени и мастерства. Этот редкий сыр традиционно готовят в регионе Самтхе, Джавахити. Седьмое. Соусы. Ткемали и сацибили. Грузинская кухня немыслима без соусов. Они делают любое блюдо более насыщенным и ароматным. Ткемали. Традиционный соус из кислых слив, который идеально сочетается с мясом, картофелем и овощами. Бывает красным или зеленым, в зависимости от сорта слив и рецептуры. Сацибели — грузинский вариант томатного соуса с травами и специями. Он менее острый, чем аджика, но при этом обладает ярким, насыщенным вкусом. Совет. Если хотите настоящий домашний соус, лучше покупать его на рынках у бабушек. А в магазинах достойный вариант — марниули. Восьмое. Чай из гурии и аджарии. Грузинский чай не так известен, как индийский или китайский, но обладает уникальным ароматом и мягким вкусом. Чайные плантации в Грузии расположены в экологически чистых горных районах, что придает напитку особую свежесть. Особенно ценятся сорта из гурии и аджарии. Они отличаются тонким вкусом и натуральной насыщенностью, без добавок. Такой чай можно купить на рынках, специализированных магазинах или привезти прямо с чайных плантаций. Девятое. Минанкари. Грузинская перегородчатая эмаль. Минанкари — традиционное грузинское ювелирное искусство, которое существует с XII века. Это украшение серебра с яркой эмалью, напоминающее миниатюрные произведения искусства. Можно найти серьги, кольца, браслеты и подвески, и все это сделано вручную. Такие украшения продаются в арт-галереях и ювелирных мастерских. Они станут отличным подарком с грузинским характером. Десятое. Одежда и аксессуары от грузинских дизайнеров. Тбилиси давно стал центром моды, а грузинские дизайнеры завоевали популярность далеко за пределами страны. Их стиль — это смесь современности, национального колорита и смелых решений. В столице можно найти одежду от грузинских дизайнеров, стильную и необычную, с элементами традиционного грузинского костюма. Многие бренды вдохновляются национальным орнаментом, старинными кроями и тканями, придавая им современное звучание. Сумки и аксессуары. От классических моделей до этнических вариантов с вышивкой и национальными узорами. Футболки с грузинской символикой. Минималистичные и стильные. В туристических местах продаются простые сувенирные варианты. Но среди местных брендов можно найти действительно качественные и оригинальные вещи. 11. Грузинские музыкальные инструменты. Дудук. Традиционный духовой инструмент с глубоким и теплым звучанием, характерным для грузинской фольклорной музыки. Пандури. Небольшой трехструнный инструмент, на котором легко играть даже новичкам. Грузинские барабаны. Доли и даира. Придают ритм национальной музыке и используются в народных ансамблях. 12. Грузинские национальные шапки и традиционная одежда. Папаха — высокая меховая шапка из овечьей шерсти, которую носили грузинские воины и горцы. Ее брутальный вид и историческое значение делают папаху отличным подарком для любителей культуры Кавказа. Картлейка — более низкая войлочная шапка, которую носили крестьяне и пастухи в повседневной жизни. Сегодня ее можно встретить на фольклорных фестивалях и ремесленных лавках. Чоха — традиционный грузинский наряд с характерными складками и поясом для кинжала. Его надевают на важные события и национальные праздники. Купить настоящий чоху непросто, но в Тбилиси можно найти современные интерпретации этого костюма. 13. Кинжалы и рога. Грузинские кинжалы и рога для вина — это не просто сувениры, а символы культуры и истории страны. Кинжалы — изящное оружие с вековой историей, украшенное резьбой и гравировкой. Каждое изделие — результат ручной работы мастера, передающего свое искусство из поколения в поколение. Такой кинжал станет не только декоративным элементом, но и напоминанием о гордости и мужестве грузинского народа. Перед покупкой стоит уточнить правила вывоза и таможенные ограничения. Рога для вина — неотъемлемый атрибут грузинского застолья, где каждый тост звучит как отдельная история. Их изготавливают из натуральных рогов или керамики, украшая традиционными орнаментами и национальной символикой. Такой сувенир станет ярким украшением интерьера и добавит колорита любому застолью. Кинжалы и рога можно найти на рынках, в ремесленных лавках и художественных галереях в Тбилиси. Лучше выбирать изделия у проверенных мастеров. Так подарок будет не только красивым, но и качественным. 14. Грузинская вышивка и текстиль. Традиционные вышитые платки и шарфы — изделия ручной работы с национальными узорами, которые подчеркнут стиль и напомнят о колорите страны. Скатерти и салфетки с грузинским орнаментом — красивые и практичные подарки, которые украсят любой стол и принесут в дом частичку грузинского уюта. Войлочные изделия, шерстяные тапочки, подставки под горячее, декоративные элементы интерьера — все это изготавливается вручную и славится своей теплотой и долговечностью. 15. Искусство и ремесла. Грузия известна своими мастерами и художниками. Здесь можно найти уникальные вещи, которые передают дух страны и ее культурное наследие. Картины местных художников. Это могут быть как классические полотна, так и современные работы с национальными мотивами. Искать картины лучше на Сухом мосту, у станции метро Руставели, или в арт-галереях, где можно найти авторские работы и качественные репродукции. Авторская керамика, грузинские кувшины, рога для вина, пиалы и знаменитые кетсы. Глиняные сковороды для приготовления традиционных блюд. Каждое изделие уникально, благодаря узорам, формам и технике ручной работы, что делает их идеальным сувениром. Грузинские ковры. Традиционные ковры-пардаги, которые ткут вручную с использованием натуральных красителей. Они славятся яркими орнаментами и прочностью, а их мотивы несут в себе символику древних времен. Такие сувениры можно найти на рынках, в ремесленных лавках и художественных мастерских. 16. Религиозные сувениры. Грузия — одна из первых стран, принявших христианство. Поэтому здесь особенно ценятся религиозные сувениры. Иконы ручной работы. Выполненные в традиционной технике, они станут не только красивым, но и духовно значимым подарком. Крестики, цепочки, браслеты. Можно найти как простые серебряные изделия, так и украшения с изысканным декором. Лучше всего приобретать такие сувениры в церковных лавках или магазинах при монастырях, где изделия освящены и имеют особую духовную ценность. Если хочется привезти необычный сувенир, который расскажет больше о стране, обратите внимание на книги. Они не только украсят полку, но и подарят вдохновение и теплые воспоминания. 17. Книги о Грузии. Кулинарные книги. Рецепты хачапури, лобио, сациви и других грузинских блюд с красочными фотографиями и описанием кулинарных традиций. Особенно популярны книги Тинатин Джаванадзе, которые передают атмосферу грузинского гостеприимства. Сборники тостов и тостомания. Грузинские тосты представляют собой целую философию, наполненную мудростью и юмором. Такие книги помогут удивить гостей на любом застолье. Поэзия и проза. Классика грузинской литературы. Шатар Руставели, Галактион Табидзе, Атар Челадзе и другие. Эти книги помогают лучше понять культуру и менталитет страны. Можно найти издания на грузинском, английском и русском языках. Альбомы с фотографиями Грузии. Яркие снимки природы, архитектуры и повседневной жизни, которые передают дух этой удивительной страны. Совет. Ищите книги в книжных магазинах Тбилиси или в сувенирных лавках при музеях. Там часто встречаются эксклюзивные издания. 18. Грузинские игрушки ручной работы. Грузинские игрушки ручной работы — это не просто сувениры, а теплые воспоминания о стране, где ценят творчество и традиции. Особенно они порадуют детей и коллекционеров. Куклы в национальных костюмах, миниатюрные чохи и папахи придают куклам особый колорит, а их детали выполнены с большой любовью к традициям. Деревянные грузинские пазлы. Красочные головоломки в виде карты Грузии, фигур танцоров или традиционных грузинских домов. Отличный подарок как для детей, так и для взрослых. Фетровые игрушки. Фигурки грузинских воинов, пастухов и животных, выполненные вручную. Они станут уютным украшением дома или оригинальным подарком для друзей. 19. Деревянные дверные таблички и вывески. Деревянные таблички и вывески с грузинскими надписями несут в себе атмосферу старых тбилисских дворов, где каждое слово звучит особенно тепло. Такие сувениры не только украсят дом, но и будут напоминать о гостеприимстве Грузии. Разные таблички с грузинскими буквами и орнаментами. Их можно найти в лавках мастеров на Сухом мосту или в старом городе. Вывески с грузинскими фразами украсят кухню, гостиную или винный уголок. Особенно популярны надписи, связанные с вином и дружбой. Дом, где вино никогда не заканчивается. Дружба как вино. Чем старше, тем лучше. 20. Виниловые пластинки с грузинской музыкой. Виниловые пластинки — это не только музыка, но и особая атмосфера, которая оживает с каждой нотой. Грузинская музыка — это душа страны, ее ритмы и голоса, которые остаются в сердце навсегда. Этническая грузинская музыка — полифоническое пение, включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, станет настоящей жемчужиной коллекции. Современные грузинские исполнители. От альтернативного рока до джаза и поп-музыки. Такие пластинки можно найти в музыкальных магазинах Тбилиси. Саундтреки грузинским фильмам. Например, мелодии из культового фильма «Мимино», которые узнают по первым аккордам. Совет. Ищите пластинки в магазинах Second Floor или Vinyl G в Тбилиси, а также на блошином рынке у Сухого моста. Там можно найти настоящие раритеты.